как серый козла прогнал. Козел, если б захотел, так мог бы рогами назад боднуть и попасть в меня. Матвей Иванович сказал, что этот козел такой сильный, что он даже большого человека может возить. А потом Матвей Иванович позвал собаку, и прибежала очень большая собака. Я даже думал, что это волк, только она очень веселая и стала на Матвея Ивановича скакать, чтоб его в лицо лизнуть. И она очень хвостом виляла и попадала по мне очень больно. Это она не нарочно, она от радости хвостом махала. Потом Матвей Иванович показал ей на козла и сказал: «Серый, серый, гони его!» Серый побежал к козлу, чтобы его гнать к нам. А козел не захотел и пошел на Серого рогами вперед, чтобы Серого боднуть. А Серый отскочил в бок. Козел тоже прыгнул в бок, а потом встал на задние ноги и хотел Серого сверху ударить, и не попал, и очень рассердился. А Серый все бегал и лаял на козла, и так сделал, что козел к нам прискакал. Козел очень смешно прыгал. А чтоб я не боялся, Матвей Иванович взял меня на руки, а потом сказал Серому, что больше не надо, и погладил Серого, а Серый его в руку лизнул. Про козочек. Мы пошли смотреть козочек. Там за заборчиком было много козочек, таких, как мне одну приносила Маруся, и мы с Матвеем Ивановичем прямо к ним вошли. Они все закричали «Ме-е-е-е!» и побежали к нам. Они все Матвея Ивановича знали и не боялись. Они думали, что мы им чего-нибудь есть принесли, а мы не принесли. Они на нас глядели и кричали «Ме-е-е!» А я им показывал руки, что у меня ничего нет. Я хотел одну погладить, а она убежала и толкнула одного маленького козлика. Маленький козлик крикнул, а другой козлик его боднул головкой, и они стали вскакивать на ножки и бодаться. Только у них рожки очень маленькие, это они так играют. Матвей Иванович нагнулся и одного козлика в лоб толкнул. Козлик отскочил и прыгнул на Матвея Ивановича, чтоб боднуть. А Матвей Иванович нагнулся и опять его рукой в лоб. А козлик стал разбегаться и бодать. А Матвей Иванович все руку подставлял, а я смеялся. А потом козлик разбежался и хотел со всей силы боднуть Матвея Ивановича. А Матвей Иванович как шагнул в бок. Козлик с разбегу прямо рожками в забор. Только он не очень ударился, потому что забор плетеный. И он очень белый, этот забор, потому что его козочки обгрызли. Матвей Иванович сказал, что большие козы сейчас в поле. Они там едят траву. А вечером они придут сюда, их будут доить, потому что у них много молока. У них молоко очень вкусное и густое-густое, прямо как сливки. Я просил, чтоб попробовать, а Матвей Иванович сказал. А что бабушка говорила? Я бабушке сказал, что хоть просить будешь, все равно ничего не дам. Гребенки. Потом к нам пришла тетя Одарка. Она стала Матвею Ивановичу говорить, что надо новые гребенки покупать. И показывала две гребенки, очень большие, и там много зубов поломано. Я не знал, зачем такие большие гребенки, и сказал, почему гребенки? А Матвей Иванович сказал, как это, почему? Гребни, вот и все. А тетя Одарка взяла этот гребень и говорит, давай я тебя причешу. И прямо на меня гребнем. Я засмеялся, а все-таки шапку покрепче натянул двумя руками. Тетя Одарка тоже засмеялась и сказала, «Что, злякался?» А я сказал, что нет, не боюсь, только не надо. Тетя Адарка мне показала, что там, на гребне, немножко волосиков есть. Они белые. И сказала, что это значит, седого старичка чесали. А потом сказала, что вовсе не старичка, а это они коз чешут, чтобы из них мягкую шерсть вычесывать. А потом из этой шерсти что угодно делают. Шляпы делают, и нитки делают, и платки делают из этих ниток, крючком вяжут. Самые теплые платки, какие есть на свете. А козы любят, когда их чешут, не убегают. Только надо, чтоб гребенки были. Матвей Иванович сказал, что он гребенки купит. И даже не он купит, а бабушка купит. А он потом поедет и привезет. А потом тетя Адарка стала говорить, какой вчера спектакль был, и что она боялась, чтоб ребята друг друга не перестреляли, потому что они были с ружьями и очень воевали. И потом сказала, что старичка ей тоже очень было жалко. Матвей Иванович сказал, что старичком был его сын, и что сначала Матвею Ивановичу было смешно, потому что это его мальчик, и вдруг с такой бородой. А потом он забыл, что это его мальчик, и тоже думал, что это старичок, и ему тоже жалко было. Они говорили, а я смотрел, что козочки делают. А козочки встали на задние ноги, а передними лезли на забор, и там они маленькие прутики грызли, и всякие маленькие листики объедали. Адарка сказала, что они любят прутики грызть, и что им даже нарочно дают прутики. Нарежут-нарежут и дают. Маруся меня увела. Мы смотрели на козочек, и вдруг прибежала Маруся и сказала, что бабушка велела, чтоб я шел обедать, потому что она мне обед приготовила. Я сказал, «А индюков?» Матвей Иванович сказал, «Каких тебе индюков? Наверное, рисовый суп будешь есть». А я сказал, что посмотреть индюков хочу и курочек маленьких. А Матвей Иванович сказал, «Потом придешь». Маруська схватила меня за руку и побежала, и говорила, «А ну, швыдче, швыдче!» Это чтоб я скорее бежал. И мы прибежали к бабушке. А там, правда, рисовый суп. А потом бабушка дала мне кисель и сказала, чтоб я узнал, из чего кисель. А я не узнал. Он был из черники. Я чернику в лесу ел, а какой кисель — не узнал. А потом бабушка мне сказала, чтоб я спал. Я залез на кровать, а бабушка сделала из газеты шалаш. Так что у меня голова в шалаше была. Это она для того сделала, чтоб мухи на меня не налетели. Они очень кусаются. Бабушка сказала, что осенью такие мухи выводятся, кусачие. Летом бывают не кусачие, а осенью с жалом, и они хуже, чем булавкой колют. Бабушка тоже спать легла, и я заснул, потому что было очень тихо, и мухи ко мне не залетали.